Добрый вечер, дорогие лица еврейской национальности, дорогие жиды. Прошу вас не вздрагивать, когда обращается к вам по национальности. Как вас зовут? Изя. Не нервничайте. Изя, вы хороший парень, еврей, правда? Помните? Ну так вот, сегодня мы попробуем немного прояснить. Может быть, это не так страшно, а, быть евреем? Но это когда-то надо же прояснить, кто мы такие. Смею утверждать, что все мы в той или иной степени неравнодушны к нашей национальности. И даже тот, кто кричит, что еврейский его совершенно не интересует. Он космополит, человек универсальной культуры, Пушкин. Но и он, когда просто услышит слово «еврей», вздрогнет. Почему? Почему стесняемся своей национальности, даже тут, в Израиле? Что есть в нас такого особенного? Чего не ко все? Недавно слышал типичный спор между двумя русскоязычными евреями. Дадим им вымышленные имена, одного звали Мойши, другого Янки. Начало спора не слышал, а только продолжение. Мойши в кепке, таким раздраженным тоном отбивался, атакуя Янкеля. Вот ты себя евреем называешь? Ну что в тебе еврейского? А Янкель задохнулся от обиды. Я? Это что, не еврей, по-твоему? А ты кто такой? Значит, что меньше еврей, чем ты, еще больше твоего, паразит. А, это я? И пошло по второму кругу. К этому перенасыщенному эмоциями спору мы еще вернемся. Во всей ее остроте, не сглаживая никаких углов. Но прежде давайте покопаемся в редком кем спрашиваем в вопросе. Вот мы евреи. Мы безмолвно несем это звание, но в чем его смысл? В чем мы евреи? Недавно я спросил этот вопрос и тут же получил ответ. Ну что вы хотите? Ведь у меня в паспорте написано, что я еврей. Чего еще надо? Так что, еврей, это достаточно по паспорту? Ну, может быть, нос еще нужен? Или все-таки еще что-то? А? Кстати, сама постановка вопроса уникальна для нас. Скажите, ну кто кроме евреев мучается этим вопросом? Вы слышали, чтобы француз не мог заснуть в раздумье, что есть французское? Русский перевернулся на другой бок. А в чем же я русский? А? Русский это русский, китаец это китаец, француз француз. И не требуется особых дополнительных разъяснений. Только нас это по-настоящему волнует. Только мы почему-то не знаем, кто мы. У нас эти знания просто украли. Вот уже несколько поколений. Вот как по-русски, украински, узбекски, литовски знаем. А вот как по-еврейски... Не знаю. Я человек старорежимный, советской эпохи. Так вот, помнится, как в студенческие времена, после того, как в автобусе несколько крупных ребят обратили внимание на мою национальность, я как-то заинтересовался, а, собственно говоря, за что? Чего мы, евреи, понаделали такого в мире, что нас везде замечают? Откуда мы появились? Кто мы? Решил выяснить. Ну, естественным образом отправился куда? В университетскую библиотеку. Достал толстую, большую советскую энциклопедию. И дальше произошла неожиданность. Я просто открыл ее и тут же обнаружил, что большая советская энциклопедия автоматически открывается на букву «Е». Точнее, на слове «еврей». Все остальные страницы были чуть слипшиеся. А эта вся желтая от еврейских пальцев. Не я один интересовался. Что там о лицах еврейской национальности было написано, не помню. Помню только острое ощущение совместной судьбы хозяев этих пальцев. Ощущение, что мы другие, совсем другие. Потом припоминается потрясение, когда за одну ночь прочитал историю еврейского народа и узнал о невероятном чуде еврейского существования. Тогда я стал находить в разных нееврейских источниках, еврейских тогда просто не было, подтверждение этим ощущениям. Позвольте мне поделиться с вами несколькими цитатами, что думают люди думающие, писатели, историки, о евреях и об их истории. Несколько цитат, начнем с Марка Твена. Если статистика права, то евреи не составляют более 1% рода человеческого. Частица звездной пыли, затерявшаяся в сиянии Млечного Пути. По логике вещей, мы должны были с трудом слышать о евреи, однако слышим о нем непрерывно. И слышим испокон веков. Он самый заметный на этой планете. Место, которое он занимает в торговле, не идет ни в какое сравнение с его долей в населении мира. Его вклад в список выдающихся деятелей литературы, науки, искусства, музыки, финансов не стоит ни в какой пропорции с его малочисленностью. Он может гордиться собой, и мы простили бы ему это. Египтяне, вавилонцы, персы поднялись и наполнили мир шумом, великолепием и изяществом, но их блеск погас, и они канули в вечность. Греки и римляне пошли по их стопам, вызвали большой шум и исчезли. Появлялись другие народы, и какое-то время они несли свой факел высоко над головой, но он сгорал в своем же огне. И теперь они сидят в тени или исчезли совсем. Еврей видел всех, победил всех, и сейчас он такой же, каким был всегда. Он не показывает ни признаков заката, ни старческого бессилия. Его таланты не поблекли, его бодрость не изменила ему. Все смертны в этом мире, кроме евреев. Все силы исчезают, он остается. В чем секрет его вечности? Марк Твен, в отличие от многих евреев, знал историю еврейского народа. А она не начинается с момента нашего рождения и не с 1948 года. Она насчитывает более чем 3300 лет. И вот чудо! Несмотря на все изменения в мире, евреи остались, по сути, теми же евреями. Как это могло произойти? Как тонко замечает Марк Твен, все исчезают, евреи остаются. Но только он идет один шаг дальше и спрашивает, а в чем секрет еврейской вечности? Надеюсь, в дальнейшем мы ответим на вопрос Марк Твена. Дальше, еще одна цитата. Куприн в своем рассказе «Жидовка». Удивительный, непостижимый еврейский народ. Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековую пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции, Египта давным-давно сделала достояние музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом в одни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий и горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг. Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амаликитян, мавитян и других полумифических народов. А он гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняет что-то сверхъестественное предопределение. А? Айзе? Приятно, а? Когда не евреи хвалят евреев, а? Такие слова. А он гибкий, бессмертный, все еще живет, точно выполняет что-то сверхъестественное предопределение. Для чего им надо было все это хранить? Ведь мы же ничего не верим. Еще одна цитата. Философ, историк Николай Бердяев из книги «Смысл истории». Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа. Что с точки зрения материалистической судьбы это совершенно необъяснимо. Нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивной исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что судьбой этого народа связаны особенные предначертания. Судьба эта не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалистические судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, все указывает на особые мистические основы его исторической судьбы. Николай Бердяев. У меня еще много цитат, Толстой, Достоевский, но ограничимся последней короткой цитатой историка профессора Гловера. «Нет народа, чья история была бы столь странной, как история евреев. Странно и то, что иудейская религия продолжает существовать, в то время как религии других древних народов до христианской эпохи исчезли. Невероятно странно и то, что религии, существующие сегодня в мире, построены на идеях, заимствованных у евреев. Вопрос не в том, что произошло, вопрос в том, как это могло произойти. Почему этот народ продолжает существовать? Почему жив иудаизм? Нет у нас ответов на эти вопросы. Вы правы, у вас нет и быть не может. У нас, у самих евреев, есть ответ на этот вопрос. И об этом у нас пойдет речь дальше. А пока все еще присмотримся. Налицо невероятное чудо существования еврейского народа. Как рыба в воде не замечает, что она живет в воде, так мы и не замечаем, что мы живем в чуде. В невероятном чуде нашего существования. Извиняюсь, что утруждаю вас личными воспоминаниями. Но вспоминается в прошлом, уже в забытые советские времена, я занимался распространением запретной сионистской литературы. Однажды довелось ехать на поезде из Баку в Куба. Это местечко около Дербента. В купе напротив сидело трое мужчин. И, как говорят, кавказской национальности. Они на меня смотрели в упор. Пока один не спросил... Ты кто? Если бы спросили, ты кто в Америке, это бы означало, что интересуется вашей специальностью. Ну, вы помните, в Советском Союзе? Эй. А я же к тому времени набрался национальной гордости. Я говорю, еврей? Как в шоке были. Признался, один говорит, признался. Как правило, не признаются, а этот признался. Вы помните? А третий сидел тихо, пока, смотрю, глаза кровью не налились. И таким грозным голосом спрашивает, а почему водычки попить не дали? Откровенно говоря, он меня застал врасплох. Тот, что одного мы с вами уже распяли, я тоже слышал много раз. А вот про водички. Пришлось спросить, какой водички? А у вас второе написано. Стало не только боязно, но и сильно-сильно стыдно. Что сказать, неважно, как я оттуда ноги унес, но те же ноги донесли меня к той же запретной литературе, которую я сам и распространял. Докторы. И действительно, я там нашел рассказ про нашего праотца Авраама, который изгнал жену Агарь и сына Ишмаэля. Заблудившись в пустыне, у них не хватило воды. Вы слышите, около 3500 лет назад не хватило водички Ишмаэлю. А я тут из-за этого. Дрожь пробежала. Как все тысячи поколений связаны в единое вечное целое. Я был поражен, как тысячелетнее прошлое продолжает влиять на настоящее. Как будто все это вне времени. Ай-яй-яй, евреи всегда в претензии к Богу. Ну, где сейчас чудеса? Ну, скажите. А есть ли большее чудо, чем еврейская долговечность? Что их продерживает, как единый вечный народ? Ведь подобное явление должно потрясти каждого из нас. И не только это. Не чудо ли, что маленькому народу удалось оставить неизгладимый след в истории человечества во всех веках? Еврейские идеи монотеизма, этики, морали завоевали сердца миллиардов людей во всем мире. Через христианство и ислам весь мир познакомился с основными положениями иудаизма. Общепризнано, что если греки дали миру основы науки и культуры, римляне государственность, то евреи дали миру этику и мораль. Ту самую совесть, от которой Гитлер и Махшмо хотел освободить весь мир. В 60-х годах ЮНЕСКО произвели опрос, кто те люди, которые больше всего повлияли на человеческую историю. Ну, результат был заранее известен. Кто там? В списке первые пять были, естественно, евреи. Первый был пророк Моисей, Моше Рабейну, потом Лехавдиль, Ешуа Нацри. Третий был Карл Маркс, Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. За последние века не было ни одного изма, чтобы евреи не занимали лидирующее положение в нем. Почему-то евреи всегда в центре внимания всего мира. Даже в прессе на английском языке есть такое выражение. Juice is news. Ай, евреи окружены орелом таинственности. Кто они? Однажды после лекции ко мне подошли с интересным вопросом. Евреям рождаются или евреям становятся? Должен сказать, что вся наша лекция посвящена этому вопросу. Для этого давайте поясним подробнее суть понятия еврей в двух плоскостях. Первый – национальный. Что есть евреи как народ? И второе – на уровне индивидуальном. В чем же наша еврейская сущность? Что есть евреи? Ну, начнем с выяснения, что мы за народ. Откроем, к примеру, толстые фолианты известного ученого-историка Тойнби. И выясним, что мы не народ. Все да, а мы нет. То есть в длинном списке народов мира и все, вот евреев там нету. И это не ошибка упустил, а по причине того, как он сам пишет, евреи это продолжающая жить историческая окаменелость. Мы с вами ни в какие рамки определения не лезем. Ну как вам это нравится? Мы с вами, господа евреи, не народ, а окаменелость. С господином Тойнби в одном можно только согласиться. Мы точно не как все народы. То есть мы вроде народ. Мы можем сбиться в одну кучу, но по определению не народ. Почему? Потому что ни под одно из определений, что есть народ, не попадаем. Ведь для того, чтобы быть народом, требуется некая общность. Должны быть объективные критерии принадлежности к народу. Как-то, ну, помогайте мне, территория... Общий язык, генеалогия. Оперный театр. Культура. Религия. Очень хорошо. Совместная история. последнее время пытаются давать определение на основе субъективного ощущения принадлежности к народу. Давайте проверим, попадают ли евреи под все эти определения. Начнем с территории. Оказывается, что у нас нет общей территории уже около 2000 лет. Евреи разбросаны по всему миру. Ай, скажете, раньше? Он был разбросан и до этого. Ведь уже даже в период первого храма евреи жили в диаспоре. Скажете, сейчас появление государства Израиль, где только евреи не живут, большинство вне Израиля. То есть у нас нет общей территории. Ну, дальше общий язык. Все евреи говорят на разных языках. Идиш, ладин, арабский, английский. Значит, и это не признак принадлежности к народу. Скажете, культура. Ну-ну, посмотрите на евреев-выходцев из России, посмотрите на евреев-выходцев из Йемена или из Эфиопии. Много общего. Нет общей культуры. Совместная история никакой, кроме того, что периодически били везде. Еврейская кровь везде проливалась. Генеалогия? О, да, мы потомки праотца Авраама и Сары. Но с другой стороны, мы знаем, что каждый, кто примет духовное наследие Авраама, тоже может стать евреем. Герут, да? То, что по-русски мы говорим про зелиты. Люди любой нации могут стать евреями. А китайцы? Китайцы? Китайцы тоже могут. Главное, чтобы не все сразу. Результат? Нет общей генеалогии у всех евреев. А, и скажете, религия, религия. Ну, но ведь не религиозный, такой же еврей, как и я религиозный. Значит, тоже не подходит. Скажете, субъективное ощущение. Ну, последнее новшество, субъективное ощущение принадлежности к народу. Что вам сказать? Сколько бы евреев прищуриваться не будет, китайцы вряд ли за своего примут. Да-да, нос придает. И как горячо не убеждал, не бил бы себя в грудь, что он в сердце точно китаец. Увы, не поможет. Это только евреям в сердце можно. Это проблем нет, это достаточно. Я еврей в крови. Я еврей в крови. Итог. Подведем итог. Нет у нас объективных критерий принадлежности к народу. Но теперь вы понимаете, почему евреи не попадают ни под одно определение. Представьте себе, живет на Аляске, говорит на арабском, глаза китайские и еврей. Ну то что же делает его евреем? На это дальше ответим поподробнее, а сейчас все по порядку. Начнем с ответа на вопрос, чем мы как народ так принципиально отличаемся от других народов? То есть мы народ, но совсем другой народ. В чем же отличие? Во всем мире принято полное разделение между двумя фундаментальными понятиями – народ и вероисповедание. Это то, что принято называть страшным словом «религия». Нация и вероисповедание существуют независимо и могут при этом соединяться в той или иной комбинации. Например, есть русский народ, который на определенном этапе принял христианское вероисповедание. Но, кстати, при этом не существует русской религии, как и не существует христианского народа. У всех наций отдельно, вера, религия отдельно. И только у евреев эти два понятия идентичны, совпадают. Объясним это подробно. Как возникает новый народ? На каком-то этапе некая этническая группа выделяет из окружающей среды и постепенно, в течение столетий, создает свои обычаи, язык, культуру, накапливает историю и даже несут какую-то веру. Так происходит утверждение народа. А впоследствии уже, в ходе истории, им то ли насаждалась какая-то вера, религия, то ли нее сами добровольно принимали. Но при этом они не теряли свои национальные особенности. Поэтому может быть англичанин-мусульманин, японец-христианин, эскимос-буддист, и никаких противоречий нету. А вот еврей-мусульманин, такого быть не может. Эти два понятия взаимно исключают один другого. Почему? Потому что появление нас как народа и принятие вероисповедания произошло не постепенно с интервалом сотни лет, а произошло в одно и то же время. 3317 лет назад произошло событие, повлияющее на судьбу всего человечества и определившее все наше будущее. Выход из Египта около 2 миллионов потомков Авраама, Ицхака и Иакова. Для чего они вышли? Для того, чтобы получить Тору на горе Синай. Там, на горе Синай, получив Тору, мы в один день стали народом. Тора, корень этого слова, гора-а. В современном переводе это инструкция. Тора содержит в себе не только сведения о прошлом и будущем, о сотворении мира и смысла нашего существования. Она регулирует и охватывает все аспекты нашей насущной жизни. Поэтому, приняв ее, мы в один момент получили всю нашу национальную атрибутику и культуру, и традиции, и язык. Все. С тех пор и до наших дней все еврейское связано с Торой. Вот по этой причине невозможно разделить между понятием еврейский народ и еврейская вера. С тех пор Тора и определяет, что есть еврейское. А ну скажите, откуда мы знаем, что живущий на Аляске китаец может стать евреем, пройдя гиюр, а? Из Торы. А откуда мы знаем, что человек светский, и ничто не соблюдающий, и ни во что не верующий, и даже не подозревающий, кто он такой, что он тоже такой же еврей? Откуда мы это знаем? Тоже из Торы. Все еврейское Тора определяет. Конечно же, сильно хочется каждому из нас стукнуть себя в грудь, отписать самого себя и объявить, что это и есть еврейское. Но, увы, еврейское это только Тора. И определение принадлежности к еврейскому только религиозное, и другого нет. Это фундаментальный факт, который принципиально влияет на все стороны еврейской жизни. Тора строго определяет, что есть еврейское, а что нет. И наоборот. Вся еврейская культура и традиция – это Тора и только Тора. И даже традиционные еврейские блюда, как то гефилте фиш, фаршированная рыба, чун, хамин, кнейдлах – все связано с жизнями Торы. Фаршированная рыба из-за субботних законов, выборов, проблема, как выбирать рыбные кости. Еврейские жены решили заранее не допустить этой проблемы и выбрали эти кости со всеми потрохами, перемололи. Что получилось? Фаршированная рыба. Чулент связан с законами подогревания пищи в субботу и так далее. А с другой стороны, многое, что полагает, что это еврейское, на самом деле заимствовано у народов мира на протяжении долгих лет галута. Как то одежда, музыка и так далее. И не только культура и традиции, но и наша государственная, территориальная принадлежность определяется Торой. На протяжении веков мог ребенок из киевского Подоля не знать города Адена, а яминский ребенок не подозревал о существовании Киева. Но оба они хорошо знали, где Иерусалим. Может быть, тут уместно спросить, господа евреи, по какой причине мы находимся тут в Израиле, а не в Уганде? А? Когда пришли к представителю евреев ООН с претензией, по какому праву вы претендуете на эту землю, что он вытащил им? Танах, Тору вытащил, показал им. И все молчали. Все знали, что это и есть право наше на эту землю. Когда Бен-Гурион, на тот момент будущий глава правительства Израиля, должен был убедить делегацию ООН о необходимости создания еврейского государства на территории Палестины, он прекрасно знал, какое единственное право у нас есть. Хочу привести приблизительно перевод его речи на тот момент. Так он им сказал. Около 300 лет назад вышло в новый мир судно под названием «Мейфлауэр». Это было великое событие в истории Англии и возникновения Америки. Но необыкновенно хочу узнать, если есть хотя бы один англичанин или американец, который знает точно, когда этот корабль отправился в плавание, сколько людей было на нем и что они там ели. Прошло только 300 лет. А вот более чем 3300 лет назад вышли евреи из Египта. И все евреи мира знают точно, в какой день вышли, 15 числа еврейского месяца Нисана, сколько вышло 600 тысяч мужчин от 20 до 60 лет, и какой хлеб ели при выходе, мацу. И до сегодняшнего дня, в тот же день, по всему миру евреи едят ту же самую мацу, в тот же день я рассказываю все детали выхода из Египта, заканчивая трапезу словами «сегодня здесь, а в следующем году в Иерусалиме». Понимал Бен-Гурион, человек далекий от всего религиозного, что без мистической связи евреев со святой землей, землей обетованной, связи, скрепленной поколениями евреев, отдавших свою душу за изучение Торы, за исполнение повелений Творца, молящихся три раза в день, когда же мы удостоимся увидеть тебя, Иерусалим, нет никакого оправдания в еврейском поселении на этой территории. Без тысячелетней связи Торы и земли Израиля, он, Бен-Гурион, его соратники, не более чем наглые захватчики и жестокие колонизаторы, изгоняющие местных жителей со своей земли. И тот же принцип права на эту землю до сегодняшнего дня. Вот тут ответ для всех ломающих себе голову вопросом, а что будет с Израилем? Если видеть современный Израиль, как связанный со всем своим прошлым, как невероятное и чудесное продолжение еврейской жизни, то это наша исконная земля, и тогда кто мы? Освободители. А если нет связи с прошлым? Ну, по стечению обстоятельств строим тут Израиль, тут, а не в Уганде, то кто мы? Захватчики. И не только территории государства, но просто наше существование всецело связано с Торой. Проверьте всю нашу историю на протяжении 3000 лет, от эпохи Судей до наших дней. Там, где была Тора, там еврейская жизнь расцветала. Там, где Тору отвергали, не соблюдали, через 3 поколения евреи исчезали, ассимилировались. Наш народ подобен дереву, могут обрубить его ветви со всех сторон. Но если корни целы, через некоторое время дерево снова расцветет. Так и у нас. Нас уничтожали, нас добровольно покидали. Но столько времени, сколько существовало ядро изучающих Тору, народ продолжал существовать. На протяжении всей нашей истории, во всех внутренних расколах, оставалась только та часть, которая была приклеена к Торе. И это даже тогда, когда эта отделившаяся часть была подавляющим меньшинством. Все, кто пытался нас уничтожить, знал, что там, где Тора и живое изучение Талмуда, там есть евреи. Гитлер и Махшмо, который искал окончательное решение этого вопроса, понял, что в первую очередь надо уничтожать талмудистов. Все места, где они жили, там существовала Тора, там оставались и евреи. Вот это то, что в нашей Торе написано. И вы, приклеенные к Творцу, будете жить все по сей день. Вы слышите? Вот и секрет вечности еврейского народа. Вот вам и ответ на удивление Толстого, Куприна, Марка Твена. В чем секрет вечности еврейского существования? Кто приклеен к вечности, тот и живет вечно. Прошу прощения, господа евреи. Вот мы, как в народе говорят, датичников, а интеллигенты говорят ортодоксов, особенно не любим. Но хочу спросить. Вот тот факт, что мы с вами тут, в Израиле, это из-за того, что наши предки соблюдали Тору или не соблюдали Тору? А? Откуда мы знаем, что мы евреи вообще? Ведь правду в сердце мы знаем. Ведь только благодаря нашим дедушкам, прадедушкам, прабабушкам, которые, несмотря на все преследования, оставались эти самыми детичниками, сохранили, донесли через тысячелетия до нас наше еврейство, никогда не прерывая цепочку передачи еврейского наследия. По этой причине мы знаем, что мы евреи. По этой причине мы тут. А ведь так легко было отречься им от своего еврейского. Ну, чтобы не страдать. Так для чего надо было им пройти через все испытания, донести до нас факел еврейской жизни? Чтобы мы с такой бездумной легкостью его погасили, даже не попытавшись выяснить, для чего он горел? Почему Толстой и Куприн видели вечность и исключительность еврейского народа? А почему мы не видим? Расскажу вам. Несколько лет назад встретил одного израильтянина. Его звали Гай. Он учился в Ишиве. Мы разговорились. И он мне рассказал свою удивительную историю, как он пришел к еврейской жизни. Вырос он, как все израильтяне, далекий от всего еврейского. Жизнь в основном проходила в поисках удовольствия, развлечений. После армии, как все, поехал за границу. После долгих скитаний попал в Англию. Там он путешествовал трэмпами, останавливая попутные машины. И вот однажды подобрал его большой грузовик. По дороге они остановились на обед. Он и водитель сели за стол, подошла официантка взять заказ. Ну и он и заказал. Ну, стейк какой? Как вы скромно произносят белый? Белый баран. Водитель, по-видимому, был человек религиозный. В любом случае разбирающимся. Посмотрел на него, спросил, ты еврей? Да, ответил Гай. Не понимаю тебя. Как ты можешь это есть? Ведь все твои предки на протяжении тысячелетий готовы были отдать свою жизнь, чтобы это не есть. Я рассказал мне, что у него этот кусок белого барана в горле застрял. Этот водитель-англичанин сильно-сильно ему попортил настроение. Ведь если бы ему датичник эти слова сказал, глаза бы выцарапал. А тут, в далекой Англии, не еврей, случайно. Через 2 дня Ага вернулся в Израиль, а еще через неделю спросил Рава свой первый вопрос. Что такое еврей? Подведем итог. Итак, Тора всецело определяет наше еврейское бытие. Более того, согласно нашего отношения к Торе определяется и мера нашего еврейства. Тема эта перенасыщена эмоциями. Поэтому, прежде чем мы тут все коллективно обидимся, давайте наведем порядок в сказанном и дадим четкие, хладнокровные определения. Разделим эту тему о евреях на 2 составляющие. И это прояснит нам многое. Первая составляющая – это ответ на вопрос «Кто еврей?», а вторая – это ответ на вопрос «Что есть еврей?». Или по-другому, это и есть тот самый вопрос, который мы спросили в начале. Евреям рождаются? Или евреем становится? Это 2 принципиально разных вопроса. Кто еврей? Вопрос о генеалогии. Что есть еврей? о его духовной сути. О, теперь многое можно прояснить. Ну, вернемся к спору Мойши Янкеля, вы помните в самом начале? Становится теперь более понятно. На претензии Янкеля, я что, не еврей? Что мы ему ответили? Янкель, вы, конечно же, такой же еврей, как ваш оппонент Мойши. Это вопрос происхождения, генеалогия. Это кто еврей? Тут просто. А вот крик, я что, меньше еврей? О, это уже относится к духовной сути еврея. Это уже вопрос, что есть еврей. А что мы есть, как евреи, всецело зависит от нас самих. В какой степени мы старались быть евреями? Поэтому более чем правомерно утверждать, больше еврей, меньше еврей. Есть критерии сравнения. Поясним это на образном примере. Это как поступить в институт. Все, кто поступил в институт, все как один студенты, как говорят, в потенциале. В этом смысле и Мойши, и Янкель студенты. Программа минимум все евреи. Ну вот спросим студента, как вас зовут? Валя. Валя, вы студентка? Да. О, для чего вы поступили в институт? Чтобы учиться. А вы учитесь? Да. Валя, есть кто-то на курсе, кто учится лучше вас? Ну, сидит, корпит, не досыпает. Да. Вы согласны, что они больше студенты, чем вы? Да. Когда вы это слышите, вы обижаетесь? Нет. Почему? О, вы слышите, Янкель? А почему вы обижаетесь, когда вам говорят, что вы меньше еврей? А вы достаточно усилий прилагаете, чтобы быть евреем? Вести его духовную суть, а? Изи, это к Янкелю относится, не к вам? Давайте более точно определим понятие, кто еврей и что еврей. Кто еврей просто? Рожденный от еврейки мамы еврей. Почему? Это даже не простая оценка событий. Когда видим человека, то с уверенностью можно сказать, кто его мама. А вот кто папа, непонятно. Ответ гораздо более глубокий, не в рамках этого занятия. Рожденный от мамы еврейки, еврей. И тот, кто так родился, невозможно своего еврейства избавиться. Ничего не поможет. Можно креститься, принять ислам, хоть стать самим Буддой, но евреем остаетесь. И нести ответственность за это будете, как евреи. И не по теме объяснять глубину всего этого. Знаете, многие спрашивают, один ты звонит. Вот я по глупости крестился, что делать? Может, снова обрезание? Ничего не делать. Вы никогда не переставали быть евреями. И даже ассимилировавшись и забыв совершенно свое еврейство, в четвертом поколении, проклиная детишников и всех супер-гипер-ортодоксов, и абсолютно ничего не зная, и не разбираясь в еврейском, все равно Янкель, уже не Янкель, а Джон, такой же еврей, как все. Еврей. Все евреи. Теперь, есть еще одна возможность стать евреем. Пройти гиюр. Но настоящий. Никакая скорострельная попытка пройти гиюр экспресс не поможет. Многие понимают это просто как бюрократию. Недавно наблюдал одну семью. Маленький сынишка вопил. Пап, не хочу в кипе ходить. А папа ему, шшш, сынок, тихо. Потерпи немного, пока мама справку не получит, что она еврейка.